«Хоть мы и не забытые», — сказал тогда человек гильдии, — «но тоже кое-что умеем. Так какое у вас дело?» А дело у нас оказалось весьма, на первый взгляд, простое. Добраться до Монхарба, а лучше сразу до Кейсдара. На это не представившийся мужчина не мог ни уточнить, начав выпытывать из нас сведения. И так как Дрис чуть ли не физически излучал желание вырвать ему гортань, Арисман, ну, тут даже говорить ни о чем, то в переговоры вступил я, поведав об излишнем подозрении магистрата, а также о факте нашей принадлежности к подкреплению сил императора. Может и не стоило открывать эту информацию, но лично я, пораскинув мозгами, счел, что секрета тут особого нет, а если и есть, то в самое ближайшее время перестанет таковым быть. А значит, к чему эти сложности? Гильдеец, узнав о ситуации, а также о нашей численности, откровенно рассмеялся, но почесав заросший подбородок, заказ принял. Еще через час мы, уже с новым человеком, представившимся как Джарни Сульпис, направились к одному из тайных выходов из города, по дороге заглянув на рынок, где прикупили еды и нескольких верблюдов. «Живность выведут другие», — пояснил наемник, перемолвившись с торговцем на Мунтасе и оставляя верблюдов у него. «Тайный проход, через который пойдем мы, не слишком большого размера, верблюды не пролезут. Мой сообщник заберет их и выведет из города, потом будет ждать нас в условленном месте. А не обманешь?» — как всегда напрямик спросил Рисман. «Другого выбора у вас все равно нет», — улыбнулся Ульпис. «Только довериться мне, проклятие», — проворчал здоровяк. Я негромко вздохнул, ведь он был полностью прав, а жизнь успела отучить доверять хоть кому-либо. Чревато проблемами. В любом случае приходилось спешить, а потому я даже не спорил с очередным фактом передачи непростых в изготовлении артефактов, которые пришлось обменивать, получая необходимые. Конечно, у меня имелись и деньги, включая золото, но их было жалко, потому что их покупательная способность, в связи с негласной осадой Агвана, серьезно так упала. Цены на еду и верблюдов стали на уровне Тоскола, где это, мать его, видано. А осада, как выяснилось из расспросов Джарниса, и в самом деле имела место быть. Лафтитары перехватывали все караваны, вне зависимости от числа. Какой-то хитростью завладели почтовыми шкатулками, отправляя ложные сведения и заманивая людей в пустыню, где и перехватывали. Наместник, конечно, успел доложить об этом, но в связи с очередным мятежом в Кашмире, все внимание забрал лорд Челефи, отчего лафтитары решились на такую рискованную операцию. Ходят слухи, поведал Джарнис, что Музгаш Черный, лидер самой крупной орды лафтитаров, задумал захватить Агван и сам править им, оставшись в услужении империи. Он разумно посчитал, что Десарандес закроет на это глаза, особенно, если новый глава наведет порядок в регионе или пообещает большие налоги. Это звучит даже разумно, задумался я. Такие случаи в истории были, а учитывая проблемы в империи, Десарандес и правда может закрыть на это глаза, предпочтя разобраться с более важными проблемами, а потом все уже привыкнут к новой жизни. То, что было когда-то в древней истории, остается в истории, а нынешняя ситуация создаст опасный прецедент, буркнул Дрис. Таким образом, любой головорез может попытаться захватить власть. Видимо, этот Музгаш посчитал такой риск приемлемым, пожал я плечами. Вот только в глубине души я поддержал Храдбера. Лафтитары вызывали лишь глубоко укоренившуюся душевную злобу. В общем, из-за отсутствия новых торговых караванов, горожане жили лишь тем, что выращивали сами, а город, хоть и стоял на крупнейшем оазисе, не мог прокормить вообще всех желающих. Поэтому положение было не из лучших. До голода пока не дошло, но стремительно двигалось к этому направлению. Как Ульпис рассказал по дороге, наместник Иннис дважды выводил войска, чтобы дать бой лафтитарам. Оба раза был разгромлен. О дальнейших его действиях было неизвестно. Может, он усиленно писал в Тоскол, умоляя выделить войска. Может, решил скрыть факт собственной неудачи и надеялся решить свою проблему за чужой счет. Последнее мне казалось более реальной причиной, особенно с учетом того, как его люди пытались нас задержать хотя бы на пару недель. Точно ведь планировали третий решающий удар, посчитав, что большого количества магов и сионов будет достаточно для легкой победы. И это в самом деле было бы так, ежели у нас имелись бы эти самые маги. Так или иначе, ни у меня, ни у моих спутников не было никакого желания влезать во все эти политические игры, а потому со всей возможной скоростью бежали из излишне гостеприимного города. Путь наш шел во все те же трущобы, где пришлось добраться почти до самого края стены и одного, неприметного на вид, дома. Проблемы начались уже на подходе. Стража, указал Джарнис, заметив нескольких мужчин в характерной форме, которые даже особо и не прятались, сучьи выродки. Похоже, как-то пронюхали о проходе. Если не знали о нем изначально, мысленно подумал я, потому что это звучало логично. Правитель не столь уж большого города, если он не конченый идиот, обязан знать о таких важных вещах, как тайный проход за стены. Впрочем, я не Харис, мне свойственно ошибаться. Могу наложить маскирующий барьер, а там аккуратно пробежим у них под носом, предложил я, приметив, что стояли стражники довольно расхлябанно и следили за окрестностями постольку-поскольку. К тому же, тут присутствовали лишь обычные люди, без инсуриев, сионов или магов. Что это, как не шанс, или ловушка, пронеслась новая мысль, которую я отринул. Слишком сложно для подобного, или нет, рискованно, задумчиво проговорил Ульпис, комментируя мое предложение, давай, и все-таки согласился, они точно не станут такого ожидать, тут я бы поспорил, но подыскивать другие варианты тоже не слишком-то хотелось, нам и правда нужно было поспешить, ибо предположение о том, что нас попытаются схватить, слишком быстро начало обрастать подтверждающими фактами, кроме того, если перекрыли даже тайный выход из города, то точно так же сделают со всеми остальными. В конечном итоге мне придется бросить своих соратников и улетать в виде птицы. Вопрос лишь куда, в голове мелькнула мысль, что всегда можно пообщаться с наместником Иннисом, который столь сильно желает с нами поговорить, но воспоминания о тюрьме вовремя напомнили мне о рисках. Я, так-то, довольно молодой маг, у которого впереди еще больше половины отмеренных 2 лет. Не хочется столь бездарно их терять. Переплетя пальцы, я вывернул их от себя и звучно хрустнул, после чего демонстративно посмотрел на Рисмана. «Сам справишься», — приподнял я бровь, на что здоровяк фыркнул и прикрыл глаза. Пара секунд, и его тело смазалось, оставляя смутно видимое пятно. «Неплохо», — кивнул я, оценив качество маскировки. «Но не забывай держаться подле тени, мало ли, знаю», — огрызнулся он, на что барьер пошел рябью. «Спокойствие, друг мой», — хмыкнул на это, «для создания барьеров», включая и маскировочные, нужна эмоция спокойствия, и посмотрел на Дризза. «Антимагический амулет придется снять», — откровенно сказал ему. Мужчина прищурился, пристально всматриваясь мне в глаза, а далее подцепил свой кулон, снял с шеи и завернул в ткань, которую потом сложил в карман. «Джарнис, встань поближе к Храдберу», — кивнул я на наблюдателя, а потом прижался к ним и сам, обтягивая нас всех тонкой пленкой маскировочного барьера. Передвигаясь по теням, удалось с горем пополам пройти сквозь жидкий и зевающий заслон. На руку сыграл факт наступления темноты. Солнце уходило за горизонт, так что на этом получилось сыграть. И вот, спустя несколько минут, мы, один за другим, нырнули в незапертую дверь дома. Внутри было пусто, так что барьер я снял. Через несколько секунд рядом появился Рисман. «Граммак», — негромко позвал Ульпис. «Это я». В ответ звучала лишь тишина. «Не к добру», — проворчал убийца. «Тут всегда находится кто-то из наших, контролируя проход. Значит, его взяла стража», — высказался Дрис. «Вероятнее всего он уже начал болтать. Уходим», — поинтересовался я. «И кстати, это случайно не тот сообщник, который должен будет вывести наших верблюдов?» наемник задумался и заживав губу. «Нет, не тот, и давайте все-таки попробуем пройти тут. Других проходов, скорее всего, уже попросту не осталось. А Граммак, если и начал болтать, то не сразу, иначе тут была бы засада, а так стража ходит только снаружи». Джарнис подтвердил мои предположения о том, что прочие выходы уже оцепили. «Наверное, можно было бы замаскироваться или попробовать покинуть Агван под маскировочным барьером. Чего уж, я мог бы направить проводника наружу, а сам улететь в виде птицы, но тогда Храдбер и Рес останутся внутри. Приберегу этот вариант на крайний случай». Ульпис быстро подошел к углу, где подцепил половицы, под которыми прятался замаскированный люк. «Если никто не положит половицы обратно, то любой стражник, оказавшись внутри, тут же нас вычислит», — взволнованно проговорил Рисман. «Поэтому тут и велось постоянное дежурство», — проворчал Джарнис. «Видишь, как неудобно без прикрытия». «Плевать», — буркнул Дрис. «Мы заплатили за выход и побег», — в его словах прозвучала невысказанная угроза, заставившая наемника нахмуриться, но потом, через силу, улыбнуться и молча последовать вниз по не слишком удобной лестнице. «Рес, Подопри входную дверь камнем потяжелее, кивнул я в сторону прохода, ведущий на улицу. Может, выиграем этим себе немного времени. Если городская стража и правда не знала, где здесь тайный ход, то узнает в ближайшее время, ведь захватила этого Граммака или как там его, подумал я. Следовательно, на счету каждая секунда. Спустившись следом за Ульписом, я оказался в узком туннеле, выкопанном прямо в земле. Было тесно и неудобно, даже стоя одному, что говорить про весь наш квартет. Его нельзя было немного расширить. Поморщился я, заметив, как из-под земли лезут черви. То сработал мой амулет, отгоняющий насекомых, ведь склизкие создания проворно поползли прочь. Кроме того, здесь было очень темно, душно и создавалось ощущение, будто бы вся масса земли вот-вот обвалится, похоронив нас под собой. Для этого надо привлечь умелого мага, да еще и людей, которые бы укрепляли все балками, откровенно ответил Джарнис. Сам ход используется не так уж часто. Ранее по нему направляли контрабанду, но с приходом наместника Инниса, ее не стесняясь перевозят через главные ворота. На этом моменте мужчина ухмыльнулся, а рядом со мной проворно приземлился Дрис, оглядев окружающее пространство. Мой взгляд сразу приметил на его шее цепочку знакомого амулета. Уже успел повесить обратно. Хех, похоже, он опасается нас. Есть ли этому причина? Дождавшись Рисмана, который подтвердил, что забаррикадировал дверь здоровенным, тяжелым булыжником, я создал маленький шарик огня, сугубо для освещения, после чего мы направились за Ульписом. Ход вихлял, как пьяные матросы на борту корабля, попавшего в шторм. Периодически он немного сужался, но, благо, потом расширялся вновь, а то я было подумал, что придется опускаться на четвереньки. Но нет, до этого не дошло. Хоть время от времени я и стукался головой о низкий земляной потолок. Не представляю, каково было Рисману. Ростом здоровяк с меня, но куда как шире в плечах. Лезли мы долго, почти километр. Ноги, от неудобной позы, начали ныть и гудеть. С каждой минутой я все больше задумывался над тем, чтобы попросить передышку или попробовать, прямо на ходу, наполнить их магической энергией, придав ей лечебные свойства. Когда Ульпис остановился, а потом натужно закряхтел, отодвигая вертикально поставленный люк, я довольно выдохнул. Наконец-то, выбравшись, оказались в небольшом, пыльном и очень темном помещении, напоминающем склад, где я, с протяжным вздохом, вполголоса бронясь, все-таки уселся прямо на пол, растирая ноги, уже начавшие неметь. «Поздравляю, мы снаружи», — улыбнулся Джарнис. Проход шел под стенами города и доходил до небольшой каменной скалы, которая своим видом скрыла нас от возможных наблюдателей. Это помещение, обвел он рукой вокруг, создано специально за тем, чтобы дожидаться ночи, а потом выходить в пустыню, оставаясь невидимками для стражи на стенах. Удобно, что ночь уже успела наступить. «Как-то просто все», — проворчал Рисман. «И что теперь будем делать?» «Конечно, просто. К чему городить сложности?» Ульпис пожал плечами. «Чем проще план, тем выше шанс, что он сработает. Касательно же проблем, уверен, в ближайшее время люди Инниса узнают о проходе и вплотную им займутся. Наверное, наша группа, последняя прошедшая через него», — в словах мужчины прозвучала тоска. «Так это, словно оправдываясь, начал здоровяк, как ты тогда обратно вернешься?» «Через ворота», — улыбнулся наемник. «Я не столь известный человек, чтобы кто-то отслеживал мой уход или приход. Где будет ждать твой человек и верблюды?» — вмешался Дрис, жестко посмотрев на нашего сопровождающего. Скрещенные на груди руки наблюдателя, казалось, сдерживают сами себя, чтобы не вцепиться ему в глотку. «Примерно в 2 часах пешего пути, к юго-западу от Агвана», — спокойно ответил он. «Не волнуйтесь, мы не в первый раз поступаем подобным образом. Уже выводили людей из города раньше», — удивился я, отчего в глубине души сразу возникло подозрение. «Слишком все складно. Не людей», — Джарнис отрицательно мотнул головой, — «кое-какой товар, который был слишком ценным, чтобы рисковать на воротах, даже при нашем великом наместнике», — он усмехнулся. «Приходилось пользоваться этим местечком». Подозрение не ушло полностью, но значительно уменьшилось. «Выходим сейчас», — постановил Храдбер, который подошел к двери, ведущий наружу, и аккуратно выглянул в щель. «Ваше убежище скомпрометировано. В любой момент кто-то может попробовать пройти по нему сюда, или добраться до этих скал снаружи. Нет времени на отдых, тем более, что уже наступила ночь», — разумно осознал я, отчего сразу же кивнул. «Я бы предложил дождаться начала пересменки стражи», — возразил Ульпис, тоже подойдя к двери и на что-то посмотрев, будто прикидывая время. «До нее должно быть еще около часа». Впрочем, и тут же замолк, резоны мне понятны. «Давайте попробуем, но под этим вашим, маскировочным барьером. Так мне нравится больше», — улыбнулся я на это, наконец-то убирая огонек. Энергии он тратил самый мизер, но раздражало постоянно поддерживать состояние искусственного гнева. Уже успел пожалеть, что обменял свой артефакт-светильник. «Тогда не будем терять время». Проблем не возникло, ни в процессе создания барьера, ни по пути. Почему-то у меня было ощущение, что Храдбер не спускал глаз с Джарниса, контролируя каждый его шаг, но мужчина, будто подозревая об этом, вел себя максимально аккуратно, отчего мы без особых сложностей скрылись за песчаными дюнами, добираясь до дальних холмов, поднимающихся над уровнем земли примерно на сотню метров. Уже за ними, возле каких-то пещер, обнаружился небольшой костерок, рядом с которым расположился укутанный в плотный национальный халат нужный нам человек, сразу с пятью верблюдами. Ночи в пустыне были холодные. «Один мой», — хмуро пояснил он в ответ на логичный вопрос, после того, как о чем-то негромко переговорил на Мунтасе с нашим проводником. «Забирайте остальную скотину, Ульпис, дальше дорога на тебе, я возвращаюсь. Ты ведь в курсе, что нас ищут?» — спросил я его. «Стража не создаст проблем, разберусь», — махнул пустынник рукой, а потом спешно направился обратно, ведя своего верблюда под устцы. «Не смотрите так», — с улыбкой воскликнул Джарнис, «а то у меня создается ощущение скорой смерти». Сумки с провизией, которые расположились на верблюдах, быстро проверили. Дриз заставил проводника отпить из всех фляжек и наугад взять какой-нибудь еды, на что мужчина, вздохнув, согласился. Потом мы, по-прежнему не останавливаясь на ночь, продолжили путь. Нужно было пройти подольше, чтобы избежать возможного преследования. Первый раз остановиться хотели еще на рассвете. Ульпис пожелал завести нас на небольшую стоянку караванов, которые традиционно останавливались возле маленького подземного родника, что-то типа небольшого оазиса, возле которого даже росло несколько деревьев, но Храдбер забраковал это предложение. «Зачем?» – спросил он. «Вода у нас есть», – кивнул на нас. «Продолжим путь». К этому моменту мы давно сидели на верблюдах и с непривычки я ощущал себя не слишком хорошо. Задница была полностью отбита, а сам я ощущал себя совершенно разбитым, чему не пошла на пользу и долгая прогулка по подземному ходу. Хоть на кораблях пустыни были седла, но езда на них очень уж сильно отличалась от езды на лошади. Неудобно, это мягко сказано. В итоге остановились лишь в момент, когда поднялось солнце и стало совсем уж невыносимо печь. Разбили лагерь, поставили две простенькие, дешевые палатки. Я прямо кровью, чернил купить не догадался, да и времени их искать не было, нанес поверх ткани несколько рун, которые изменили в них температуру, делая ночевку не просто возможной, но еще и приятной. Никого не стесняясь, полностью разделся, омылся теплой водой, смывая пот и грязь, а потом направился спать, не забыв перед этим узнать распорядок дежурств, которые организовал Дрис. Джарнису, что характерно, такую честь не доверили, но наемник лишь пожал плечами, завалившись спать. Ближе к ночи, когда я, проспав всего 4 часа и ощущая себя максимально вялым, с трудом поднялся с лежанки, оказался огорошен требованием разведки в воздухе. Почесав подбородок и ругнувшись на чрезмерную подозрительность Храдбера, направился в воздух, выискивая возможную погоню. «Все чисто», — сообщил ему спустя полчаса. Полет взбодрил, а ветер привел мысли в порядок, так что нашлись силы продолжить путь. Так и проходили дни, обыденно, без нападений, без смертей, без песчаных бурь и разных неурядиц. Казалось, сама судьба компенсировала нам предыдущую дорогу. Мы тихо и мирно добрались до оазиса Птичий холм, но перед тем, как туда сунуться, разгорелся отчаянный спор. «Каким образом эти люди избегают лафтитаров?» — спросил Дрис, устремляя недобрый взгляд на нашего проводника. «Я не думаю, что они их избегают», — ответил Ульпис, пристально посмотрев в ответ. «Даже наоборот, сотрудничают. И ты ведешь нас прямо к ним?» Зубы наблюдателя щелкнули, как у бешеной собаки, один вид которой внушает опасение. «Мы не будем интересны этим людям», — заявил наш проводник. «И вообще, надо было раньше думать, теперь у нас не хватит припасов, закупились ведь ограниченно. В таком случае мы можем пустить на мясо тебя», — в словах Храдбера не было и намека на шутку, Однако Джарнис все равно натянул улыбку. Я заметил, как его глаза дернулись в нашу сторону, но наемник сдержал этот порыв. «Считаешь, что я работаю на них?» Вместо этого он пошел в наступление. «Зачем мне это?» «Не имею понятия», — фыркнул Дрис. «А теперь отвечай на вопрос». Его верблюд, повинуясь поводьям, остановился. Я поступил так же. Кроме того, задница болела от неудобного, жесткого седла. Каждый раз так лишь на привалах удается себя подлечить. Следом за мной остановился Ирисман. Верблюд Ульписа прошел немного вперед, но потом мужчина развернулся. «Я хочу пополнить там припасы, потому что мы взяли столько, сколько хватит до Птичьего холма, а не до самого Монхарба», терпеливо, словно для маленького ребенка, повторил он. «То, что деревушка работает с лафтитарами, факт, ибо иначе их бы давно перебили, но что это для нас меняет? Мы не караван, не разведчики и не армия. Им нет смысла захватывать нас. Почему бы не получить себе рабов?» Храдбер даже не думал уходить с темы. «Маги могут пригодиться, особенно, если удерживать нож возле их шеи. Может, ты и прав», — пожал он плечами, вызвав долю моего удивления, «но как их захватит? Отправит еду, ты нам скажи», — прищурился Дрис. «Ладно». Джарнис раздраженно взмахнул руками. «Что ты предлагаешь?» «Игнорировать», — сплюнул смотритель, «а потом зарезать верблюда». «Чьего?» — Ульпис подозрительно наклонил голову. «Одного из парней», — ткнул он в нас рукой. «Один верблюд сдюжит и двоих. Я вообще-то планировал их продать», — высказался я, но прерывать спор не стал, ведь понимал резоны Храдбера. «Денег тоже было жалко. Я уже не аристократ, с полным кошельком, теперь мои финансы ограничены, а монеты, как ни прискорбно, понадобиться могут в любой момент, и не всегда будет возможность произвести обмен на какой-либо артефакт. Разумеется, я мог предложить вариант, который уже проходили раньше, резать и лечить, но это задержка, я не могу лечить на ходу, весь плюс который, продать верблюда после того, как доберемся до Монхарба. Менять время на деньги, в данном случае, не хотел никто». Вздохнув, задумался о возможных рисках при посещении оазиса. «Вот, предположим, там реально будут лафтитары. Мне вспомнился до одури опасный маг песчаных разбойников, а потом и мечник с антимагическим амулетом, который разрубил Люмию. Хочу ли я рискнуть своей жизнью?» Прислушавшись к себе, я оценил желание мести, ненависть к лафтитарам, жажду жизни, интерес к будущей встрече с армией и, скорее всего, отцом, братом и сестрой, по итогу находя вопрос риска неприемлемым для себя. То есть все должно быть в меру. Посещая же этот оазис, мы будто бы пересекаем темный, полный бандитов лес. Рисковать, чтобы сэкономить несколько монет на перепродаже верблюда? ПФФ. По итогу мы прошли мимо оазиса. Решение, которое аукнулось уже через 3 дня, когда в сумках закончились последние пайки. Верблюда зарезали. Привычное для всех нас зрелище немного напугало остальную живность, но в целом, проблемой не стало. Пока остальные рубили скотину, я зачаровал на охлаждение пару мешков, которые потом нагрузили свежим, сочным мясом. Выбирали лишь лучшие, отчего немало съедобного осталось сохнуть в пустыне. Мне, как человеку, не понаслышке знакомому с понятием голод, было физически больно все это бросать, однако, выбора снова не имелось. Мне и так приходилось скакать по чужим верблюдам, словно блохе, потому что лишь я имел сравнительно небольшой вес в районе 60, нет, это еще до посещения 3-й магической у меня было 60, сейчас же, это заставило меня задуматься. За прошедшие полгода я вырос, это факт, но вместе с тем достаточно сильно похудел, особенно в пустыне, и раньше не был среди толстяков, но стал, скажем так, куда как жестче и суше. Поэтому теперь я не знаю, какую имел массу. Впрочем, какую бы ни имел, оставался самым худосочным среди компании, да к тому же периодически менял форму на ворона, отчего разгружал других верблюдов. Дважды за это время на горизонте были замечены всадники, но за нами, 4 маленькими точками, никто и не думал гнаться. «Пустынные разбойники», — в кои-то веки спокойно произнес Дрис. «Кружат, но не решаются напасть, и это мы еще в оазис не заезжали». Ульпис нахмурился и с хорошо читаемым недовольством посмотрел на Храдбера. Его взгляд буквально кричал о том, как его задолбал наш наблюдатель. «Чего уж, я бы и сам рад от него избавиться, только не был уверен, что получится, это раз. А во-вторых, Дрис и правда каждый день отрывал небольшие клочки бумаги из своих запасов и направлял по своей почтовой шкатулке. Я верил, что если он перестанет, то это будет заметно. А значит, на той стороне люди могут посчитать нас ренегатами. Лафтитары просто знают, что погоня за нами ни к чему не приведет, прокомментировал Джарнис, хоть ответ и не требовался. Я перевел взгляд на бесконечную пустыню, к которой уже успел немного привыкнуть. Мы миновали опаленные солнцем, потрескавшиеся от жара холмы и теперь ехали через внутренние плоскогорья. В этом месте уже начала появляться какая-никакая растительность, правда пока что вся ограничивалась чахлым, сухим кустарником и голыми, почерневшими деревьями, непонятно каким чудом вообще проклюнувшимися из-под земли. Песок напоминал просторы океана, только безоблачное, ярко-синее небо обладало глубиной. Следующий день ознаменовался тем, что наша усталая маленькая группка наконец-то добралась до границы пустыни. Не верю, что армия императора проделала весь этот путь, с долей возмущения заявил Рисман. Нет, я знаю, что у них были сотни, то есть тысячи магов, а еще многочисленные артефакты и зачарованные повозки, в которых перевозилась пища. Чем дольше он говорил, тем задумчивее становился, а под конец его голос и вовсе стал тих и оборвался, не доведя фразу до конца. Кажется, даже такой дурень, как Рес, начинает становиться умнее. Может и правда, писал Гильям Кауиц. Подобно многим, отправившимся в нелегкое путешествие, я покинул страну мудрых и вернулся в страну дураков. Невежество, как и время, необратимо. Наше путешествие уже пошло на пользу, уже принесло выгоду. Каждый из нас за время этого пути стал лучше разбираться в жизни, стал мудрее. Вскоре пустыня окончательно сменилась прерией. Мы снова начали замечать сначала мелкую живность, а потом, по мере продвижения вперед, все более крупную. Гиен, антилоп и даже зебр, о которых я лишь читал, но ни разу не видел. Промелькнула была мысль поохотиться, но особого смысла в этом не было. У нас все еще был весьма приличный запас верблюжатины. Спустя еще день начали встречаться признаки приближающейся цивилизации, первым из которых стала небольшая застава, где разместился десяток солдат на быстрых лошадях, уже не верблюдах, и с почтовой шкатулкой на руках. Среди мужчин находился и молодой скучающий парень, который немного оживился, заметив нас. Колдун, на объединении с войском императора, заявил Дрис, после привычного обмена слов. Воины были уважительны, поскольку тоже приметили меня с Рисманом. Характерно так смотрели, особенно на одежду и четко видимые на ней руны. Надолго нас не задержали, хоть и было видно, что люди искренне желали узнать историю путешествия и причину того, что случилось со всем остальным подкреплением. У них, как и у чиновников в Агване, в глазах горел вопрос. Может, другие подойдут позже? Может, это только разведка или авангард? Смешно, но смех не шел. Я вообще стал куда меньше смеяться с момента смерти Люми. Отчего-то хохот не выходил из груди, лишь сухие смешки, полные злобного яда. Следом за заставой начались дороги. Качество оставляло желать лучшего, но это все равно было удобнее, чем голая земля или, тем более, песок. Солнце все слабее пекло голову. Задница в кои-то веки начала привыкать к верблюжьему седлу. Разум, как будто бы стал выходить из анабиоза, вызванного пустыней, и принимался осмысливать все, что произошло за прошедшее в Сизиане время. Можно сказать откровенно, никогда ранее я не проходил через подобные испытания, ни в море, после крушения Крамолоса, ни в Марба, во время встречи с войсками Челефи, ни, тем более, позже. Все, что было ранее, являлось детским лепетом, смехом, который не играл никакой роли. Пустыня стала чашей весов, которая измерила мою душу, находя ее слишком легкой, отчего подбросило испытаний. Голод, сражение на смерть, потери, страх и изощренные выдумки способа выжить. Сколько раз я был на грани, сколько раз думал о том, как не хочу подниматься с утра, чтобы вновь и вновь сталкиваться с горами проблем и со своим одиночеством. Судьба в очередной раз сумела доказать, что умеет бить, причем очень больно, до крови, до сломанных костей. Даже сейчас, уже на выходе из Сизиана, я все равно ощущал безразличный глаз солнца, который продолжал смотреть в мою спину. Вот он, истинный бог этого мира. Ни Харис, ни Амма, ни кто-либо еще. Солнце, которое приносит урожай, и то же самое солнце, которое выжигает жизнь. Язык коснулся маленькой ранки во рту, которая появилась сегодня утром, после того, как слишком быстро съел походный сухарь, отчего расцарапал половину рта. Теперь язык не может успокоиться, раз за разом касаясь этих микроскопических порезов, трогая их, как зубной скол, тыкая, словно палец в кровавую корочку ранки. Так ли я никак не мог отпустить случившееся, постоянно возвращаясь мыслями в прошлое и думая, как легко можно все потерять. Как же легко. Мы ехали в сторону Монхарба, строго на юг, практически никем не замечаемые и более не встречали никого по пути. Отчего-то сложилась уверенность, что до прихода армии Десарандиса, тут явно был куда как больший поток людей, но сейчас прошло еще слишком мало времени для восстановления нормальной торговли и путешествий. Разве что изредка попадались небольшие отряды солдат, примерно раз в 3-4 дня. Поначалу я крайне резко реагировал на любых всадников, встречаемых на горизонте. Что-то внутри кричало: «Это они». Речь, конечно же, шла о лафтитарах, но нет. Пустынные разбойники и их глава, Музгаш, остались там, в Сизиане, продолжая свои танцы против наместника Инниса. Здесь все было иначе, и кавалерия была полностью нашей. Хотя никогда нельзя было быть уверенным наверняка. В другое время и другом месте, какой-нибудь другой я мог бы посчитать, что на территории, которую завоевала империя, чья армия находилась всего в 200-300 километров пути, не может быть опасности для честного гражданина своей страны. Тот я был глупцом, который не знал этой жизни. Новый я знал ее чуточку больше, а потому, даже понимая, что уже не встречу здесь лафтитаров, не ждал ничего хорошего. Переглядываясь с Храдбером, я видел в его глазах то же самое, тлеющие угольки злобы и подозрения. Может, стоит перенять этот жар, может, стоит брать пример не с Десарандиса или Темного Принца, а с кого-то поближе, более знакомого и понятного, стоит ли заранее ненавидеть всех, как делает Дрис. Что если только такое поведение позволит ощутить себя готовым ко всему? Когда ты искренне веришь, что каждый вокруг – это враг, то никогда не сможешь спать спокойно, но в один момент это точно спасет твою жизнь. Наша маленькая группа каждый раз привлекала внимание патрулей. Из разговоров было понятно, что окрестности ныне стали беспокойными. Как после любого завоевания, пояснил офицер следующего встреченного отряда. И легко было догадаться почему. Голод, разруха, повальная нищета. Крестьяне продают себя и своих детей, ищут лучшие доли в городах, набиваясь в единственное место, которое может их принять, в трущобы. Там эти люди превращались в зверей, выходя на ночную охоту. И изменить эту ситуацию одной лишь силой нельзя. Сила не даст тебе хлеба, она может лишь забрать его у кого-то еще. И нынешний я прекрасно знал, что в эпоху бедствий, люди ничто не отмеряют так скупо, как терпимость. Они делаются более суровы в толковании законов и менее склонны прощать необычное. Мы же представляли из себя именно последние. Четверо всадников на трех верблюдах, в одеждах пустынников Сизиана. Довольно странное зрелище даже для территории, которая граничит с пустыней, ведь у нас нет ни каравана, ни вещей, кроме худых котомок. Вот только по большей части отряды, встречаемые нам, состояли не из ветеранов Десарандиса, которых он явно забрал с собой, и даже не из гарнизона Монхарба, который сейчас, с Божьей помощью, удерживал в некогда вольном городе порядок, а из новичков с промытыми мозгами, завербованных в вольных городах, юнцов, едва справивших собственное магическое совершеннолетие и пошедших в армию, где обещали кормить и даже дать снаряжение. Что это, как несчастье, ощутить поддержку от таких же, как ты, да еще и заполучить оружие в собственные руки. Чувствовать власти какой-никакой контроль над собственной жизнью. Правда, весь гонор пропадал, как только кто-либо из них встречался с нами глазами. Особенно не везло тем, кто смотрел на Храдбера. Если кто и не впадал в почтительный ступор, зачастую переходящий в откровенный страх, то принимался изображать из себя гордую и непобедимую армию, как это зачастую свойственно подросткам, важно подражая речам и поведению своих убитых отцов. Они с умным видом кивали, слушая объяснения Дрезза, и сердито хмурились на тех, кто задавал детские вопросы. Мало кто из них бывал за пределами четко очерченных границ Монхарба, так что все, выходящее за его пределы, казалось им неким краем чудес. И все они искренне просили наказать зло в виде остальных вольных городов бывшего королевства Нанф. Вскоре я начал мечтать о подобных встречах, ведь лишь они позволяли отдохнуть от взятого темпа. Никто не спорил с тем, как быстро мы неслись вперед. Каждый уже видел конец долгого пути и желал его завершения. Впервые встретилась деревня, на которую я пялился двумя глазами. Предложение переночевать там, ожидаемо оказалось отклонено. Это люди покоренного королевства, презрительно посмотрел Храдбер в сторону деревни. Они могут попытаться отомстить. Последствия могут дойти до уничтожения этого места. Хотите потом разбираться с тайной полицией? Логика прослеживалась, а потому я лишь пожал плечами. Неважно, скоро все закончится. Местность с каждым днем понемногу менялась, хоть и продолжала оставаться безликой и достаточно пустынной. Земли не было дел до людских бед. Трава продолжала расти, а ручьи течь. По дороге попадалось неожиданно много живности, часть из которой даже была домашней, например, стайка гусей. Но где же их хозяева? Очевидно, люди отсюда разбежались и пока не спешили возвращаться назад. Не исключено, что жидкие леса прятали внутри немалое количество крестьян, которые просидят там до самой зимы, что, в свою очередь, приведет к проблемам с урожаем и будущим массовым голодом. Впрочем, пусть голова об этом болит у кого-то другого. И вообще, может император направит сюда своих друидов? Даже ненависть Дрезза, казалось, была притуплена скукой. Я даже пытался почитать на ходу, но с сожалением бросил это занятие, неудобно. Стал, как и все, наблюдать, как тени облаков тяжело катятся к горизонту. И хоть я понимал, что мы находимся на территории империи, но создавалось ощущение, будто бы попал в другую страну. Хах, но ведь она лишь недавно перестала быть другой, не так ли? На седьмой день пути, когда я выбрался из палатки, заметил надвигающиеся тучи. Мой первый со времен Сизиана дождь. Наскоро, чуть ли не на ходу, забросив в глотки остатки вчерашнего ужина, жареная верблюжатина, неожиданно, но что было, отправились в путь. Вскоре начало капать, а потом зарядили хлесткие водяные струи. Я игрался с ними, управляя на лету, но это быстро приелось. К тому же, я не желал вновь вводить себя в состояние гнева. Верблюды раздраженно водили ушами. Мощный ливень явно не нравился им куда больше, чем привычное палящее солнце. Вскоре на горизонте показались широкие стены. «Крепость Карсаанс!» — выкрикнул Ульпис. «Если поднажмем, то часа через два доберемся». И мы поднажали. Сейчас не спорил даже Дрис. Глава 10. Подобно суровому отцу, война заставляет людей стыдиться и ненавидеть свои детские игры. Святитель Халгук, откровение о небе. Так вот оно что, осмотрел я приличных размеров шатер. За ним, на улице, стояла карета, правда без лошадей. А еще наверняка в дело пойдет одежда, обувь, разные мелочи, типа украшений, может даже оружие. Гребаное рабство, прикрыл я рукой глаза, а потом вздохнул, предчувствуя столько же работы, как во всем караване. Нет, наверное, даже больше. Девушка, сидящая в дальнем углу и удерживающая книгу, закрыла ее, а потом поднялась на ноги и подошла ко мне ближе. Она была весьма симпатичной, нет, даже красивой. Причем, скорее всего, обошлась без усилий целителей, в отличие, например, от той женщины, с которой я зажигал у культистов. Ух, а не думай об этом, Кирин. Если у меня встанет здесь и сейчас, то подобное расценит, мягко говоря, неоднозначно. В общем, черноволосая красавица вероятнее всего обошлась без магической доработки. Это было заметно, очень уж молода. Наверное, как я, а может еще даже не прошла магическое совершеннолетие. Ха, ну тогда разница в возрасте и у нас и правда минимальна. Нарчила Ресита из Слатопас, произнесла она с вопросительной интонацией. Гребаный Мунтас, как я тебя ненавижу. Она спрашивает, что ты сказал? Ответил мне смуглокожий, словно кашмирец, а может это и есть кашмирец, переводчик. Это был мужчина, порядка 40 лет, с открытым, доброжелательным лицом, хоть и не слишком довольным видом. Через мгновение он что-то ответил моей новой госпоже, хотя сарказм, наверное, неуместен. Дерьмо, а ведь и правда, таким темпом почти уверен, что рано или поздно дойдет до того, что меня и вовсе сделают ее личным магом. Или нет, все-таки волшебники очень ценны, а тут ха, ну да, тут всего лишь будущая глава Монхарба, которая станет править городом, пусть даже под контролем империи, когда Десарандес захватит все остальные. Замечательно, я точно попал в долбанное рабство. Си, как там ее, Луна, Силина, или Целина, ее имя назвали мне всего один раз, и на тот момент я был не в самом лучшем состоянии, мягко говоря. В общем, девчонка на слова переводчика заметно насупилась и посмотрела на меня с ощутимым раздражением. Чего этот кретин ей наплел, если я вообще молчал? Раздражение, которое уже давно присутствовало во мне, едва ли не выплеснулось наружу. И было с чего. Мало того, что разведка, которая притащила нас в императорский лагерь, с видом, будто сама поймала, а не мы к ним пришли, была не слишком дружелюбна. Ну это ладно, работа у них такая, так потом нас сразу же разделили. Ульписа на тот момент уже не было, он отделился еще в Корсоанс, а вот Рисмана и Дрезза сразу увели куда-то отдельно. Невольно это напомнило мне тюрьму в Вертале, но ожидаемого страха не последовало. Если в тот момент я и ощущал за собой долю вины, то сейчас ее не было вовсе. Нечего опасаться. После разделения у меня забрали все вещи, включая даже одежду, но к этому я был готов. Далее парочка стражников с амулетами антимаги тщательно меня осмотрела. Проверили даже волосы, нет ли на них завязанных артефактов, потом заглянули в рот. Хорошо еще в заднице не стали ковыряться, а то я бы уже не удивился. После таких мер безопасности, ожидал, что меня поведут к самому императору, хотя ему-то чего бояться, если со всеми своими защитными штуками и доработками организма является сильнейшим человеком в мире, или на худой конец к герцогу, но нет, это был всего лишь какой-то офицер тайной полиции, ПФФ. Прежде чем приступать к работе, я хотел бы отдохнуть с дороги и дождаться возврата своих вещей, без которых зачаровывать что-либо будет весьма непросто, сказал я вроде как девушке, но на деле взглянул на переводчика, чисто по инерции положив ладонь на шею, рядом с продавленной красноватой полосой. И как, кстати, тебя зовут? Этот вопрос уже был адресован именно к мужчине. Однако, судя по тому, как бодро и привычно он пробормотал мои слова, обратившись к брюнетке, а особенно, что их было весьма так много, придурок перевел обе мои фразы. Ариатас Монхарпул Тасилана Плеефан, Бирфаштин Карнаиссапас. Возмущенно уперла та руки в бока. Ее зовут Силана Плеефан, нынешний архонт Монхарта, и она, переводчик покрутил рукой, считает, что вопрос был неуместен и излишне фамильярен. Да ты, сука, что, правда что ли, вот же гребаный кретин. Я молчаливо почесал затылок, не спеша открывать рот. Хорошо еще, что вернули мою прежнюю одежду, хоть и сказали, чтобы в ближайшее время получил отдельную форму у интенданта. Вроде как, для удобства командования, все виды войск, включая магов, должны носить военные камзолы с распознавательными знаками, дабы любой офицер сразу мог понять, кто перед ним. Солдат, слуга, сион или маг. И если маг, то какой? Целитель, стихийник, оборотень, некромант, хотя их можно опознать по отсутствию глаз и прочее. Логику, конечно, в этом вижу, но не будет ли она играть в обратную сторону? Вдруг к нам заберется диверсант, который начнет вырезать хорошо так выделяющихся магов или офицеров? Нет, ну а мало ли. ХМ, может потому и был тот тщательный допрос, ТЦ я буду вспоминать его еще долго. Но даже если исключить диверсантов, остается обычный налет волшебников противника. Если на нас налетит такая стайка птиц, то при некоторой подготовке они способны будут отстреляться ровно в наших колдунов или особо ценных специалистов. Твою же мать, а ведь так и есть. Хотя стоп, что мне мешает вышить руны с обратной стороны своей новой формы? Разве что время, да. Но в целом, я сомневаюсь в воздушном налете, ведь у императора сотни, если не тысячи разведчиков-магов, которые постоянно летают вокруг. Налет противника однозначно будет заметен заранее. Пщары тут, девушка, про которую я знал лишь имя и то, что она новая архонт Монхарба, города, оставшегося у нас за спиной почти полторы недели назад, с жутким акцентом указала на свои вещи. Пщары, чары, поправил ее, Харис милостивый, за что мне это? Пора самому учить этот проклятый мунтас, поморщился я и тут же повернулся к переводчику. Не переводи это, придурок, я, он дернулся, будто бы я уколол его иглой. Как смеешь, Верс, я Байер Фертас, помощник дипломата, самого барона Морсона Стиварта, который, не запоминаю я ваши имена, триединый бы тебя имел, фыркнул в ответ, не обращая на него внимания. Я устал, только что меня допрашивали четверо представителей тайной полиции, включая некроманта и целителя. Ты знаешь, как проходят особо жесткие допросы. Оскалившись, посмотрел я на него. Человека аккуратно убивают, поднял я голову, показав шею, на которой еще была заметна красная полоса, в данном случае, душат. Потом, пока есть несколько минут, в течение которых сердце можно запустить вновь, некромант проверяет память подозреваемого, словно у мертвеца, а дальше подключается целитель, который запускает организм заново. Шикарная процедура, как считаешь? С каждым словом я все больше вспоминал тот момент и свои эмоции. То есть мне объяснили всю суть намечающейся процедуры, Никто не угрожал, не требовал чего-то и тем более не пытал. Я бы сказал, все прошло достаточно мирно, если упустить тот факт, что давление на меня оказано было весьма серьезное. Следователь имел вроде бы и незаинтересованный вид, но его взгляд выдавал опытного и умелого человека, который обладал массой неприятных мне возможностей. А потом мне затянули веревку на шее, прислонив к телу антимагический амулет. Удушение, выдавливание жизни, ощущение, как тяжко игулка стучит сердце, как все сильнее краснеет лицо, как бессмысленно открывается рот, пытаясь втянуть хоть капельку драгоценного воздуха, но не может. Паника. Несмотря на все объяснения предстоящего процесса, меня обуяла паника и лишь заранее связанные руки. Следователь и правда оказался опытным, не позволили начать сопротивляться. Правда, интуитивное дергание все равно осталось, как и выпученные глаза, как и моментально вспотевший лоб, как и дикий ужас. Чудо, что я не обмочился, ибо не исключал и такой момент. Кажется, прошел на грани. Ахахаха, а ведь уже сколько раз проходил на волосок от смерти, сколько уже дерьма успел поведать, и все равно боялся. Боялся, как в первый раз, будто бы и не было у меня этой полугодовой жизни, когда едва ли не насмерть приходилось биться уже в третьей магической. А момент на Крамолосе, когда полудурок Рисман чуть не убил меня каменюкой. Кстати, а ведь я снова видел его, портал и свое тело сквозь него, будто бы со стороны, словно смотрел в окно. Причем одновременно находился и с одной, и с другой стороны. В голову сразу пришла мысль, что это отделилась моя душа и я наблюдал ее глазами. Но глупость ведь. И все-таки, подобное не может быть совпадением. Один раз, на корабле, предсмертное видение. Второй раз, в пустыне, случайность. Третий раз, сейчас закономерность. Что это? Снова я не успел в должной мере осмотреться, снова приметил лишь тот факт, что вокруг была светлая поляна, полная травы и цветов. Вдали стояли деревья и больше ничего не заметил. Все внимание, как и ранее, забрал он, портал, рубленные края, воздух на которых вихрился и, казалось, рябил. Огромный размер, через него могли спокойно проехать две кареты одновременно. И он показывал меня. Я видел, как к голове моего очевидно мертвого тела приложил руку некромант, чьи мертвецы, ради обзора, находились внутри шатра, крутя головами туда-сюда. Я, через портал, смотрел, как безглазый верс сухо и коротко докладывал офицеру тайной полиции о моей ситуации. Видел, как целитель спокойно перевернул песочные часы, отмеривая срок моей жизни, дабы точно успеть провести воскрешение. «Кто был судьей в вертоле?» — спросил его следователь, быстро черкая пером. «Кого именно казнили? Что с наместником Иннисом? Почему велась погоня?» Вопросы некроманту шли один за другим. Лишь оказавшись тут, возле портала, я припомнил, что кое-чего мне все-таки нужно было опасаться. Культ Амма и его святой матери, Фиры. Если эти паскуды узнают о том, что я с ней трахался, да еще и ради какого-то обряда, ох, не знаю, что будет, но точно ничего хорошего. Протянув руку, я дотронулся до портала, ощущая, словно коснулся воды. Что это? Чертоги Хариса, куда попадают люди, познавшие смерть. Но почему я помню об этом? Почему, если бы все осознавали сей момент, то об этом давно говорили бы повсеместно? Каждый бродяга и глупец знал бы об этом месте, его бы как-то обозвали. Поляна Возрождения, портал Вечности или хер бы его знал как еще. А может, это мое магическое измерение, или даже ультима? Нет, ну а чего? Когда ладонь легла на водную гладь портала, я понял, что меня будто бы неуловимо потянуло вперед. Я хотел войти в него, но при этом мог сопротивляться и остаться тут. Время, спустя пару минут, как пересыпался песок, произнес целитель, после чего некромант прервался на полуслове. Все основное я запомнил, повторю, столь же обыденно, как и все предыдущие действия, сказал безглазый колдун, а потом отошел в сторону. Теперь уже лекарь положил ладони на мою голову, озарив пространство шатра тусклым светом, после которого меня буквально втянуло в портал. Через мгновение я открыл глаза, сидя на стуле, перед представителями тайной полиции, ощущая слезы, которые текли из глаз и слюну, что капало изо рта. Я дышал, дышал, ну-ну, похлопал целитель меня по плечу. На, возьми воды. Воспоминания дают нам опыт, позволяют продолжать жить. Я снова познал смерть и снова вернулся обратно. Я жив, и стал еще на грамм лучше понимать эту жизнь. Этот мир, в котором я сам нахожусь на самом дне, будто бы тот самый верс, мотылек-однодневка. Усилием воли отрешился от непрошенных воспоминаний, вновь сосредоточившись на переводчике. Байер, услышав мои слова, явно растерялся, по-дурацки открыв рот. Я и сам не знал, что так можно, хоть ранее и слышал о связке целитель-некромант, правда без подробностей, пожал я плечами, комментируя процедуру допроса. Век живи, век учись, а у нас, магов, век долги. Новая улыбка получилась кривой, но чертовски злобной, саркастичной и язвительной. Фертас откашлялся и отвел глаза, не выдержав давления моего нового взгляда. Интересно, он составляет хотя бы половину того, что мог генерировать Храдбер. Неужели тебя сразу после этого направили сюда? Мужчина начал говорить спокойнее, но, судя по виду, стал куда напряженнее, будто бы наконец осознал, что находится в одной комнате с колдуном, который может сделать абсолютно все. Уточнение. С крайне недовольным колдуном. Нет, тем же ядовито-ехидным тоном продолжил я. После допроса, подтвердив честность всех сказанных слов, меня распределили в корпус магов и даже выделили сопровождающего. Еще бы, я тогда, да и сейчас, соображал не слишком хорошо. Смерть никогда не остается без последствий, пусть даже она была временной, а тело, после нее, полностью излечено. Тело, но не разум. Туда я и направился, но не успел даже близко подойти, ведь уже по дороге меня поймал посыльный, который сообщил, что раз я артефактор, то мне нечего делать в лагере стихийников, а нужно работать по специальности, надо же, разумное решение, то есть, перейти в распоряжение бригадира Палиаса Блумфилда. Этот человек, как я узнал позднее, ответственен за лагерь и хозяйственную часть. Очень серьезная работа, с учетом того, что армия у нас весьма так немаленькая. Под 300 тысяч человек, плюс слуги, лошади и разные вспомогательные подразделения. И едва я это узнал, как сразу понял, что мои услуги артефактора будут безжалостно эксплуатировать. Причем без всякой там оплаты. Попал, тоже мне, в армию, куда так хотел. Тьфу, ладно, я бы сам их всех не уважал, если бы со мной общались мягче. Имею в виду, наша троица была весьма подозрительной. Разумеется, командование армии было в курсе ситуации с Крамолосом, а также захватом Марба войсками Челефи, а потому знало, что от хваленого подкрепления остались единицы людей. Новые подкрепления, в связи с беспорядками в Кашмире, и вовсе начали ходить чисто кораблями, через море Гурин, дольше, неудобнее, но безопаснее. Однако, даже если у кого-то из них имелись ориентировки на меня и Рисмана, сведения о магах заранее направляются в тайную полицию, путем сети почтовых шкатулок, то никто не мешал нашим противникам, тем же кашмирцам, поработать над внешностью каких-нибудь магов, превращая тех в наши копии. Допрос через некроманта был логичен, но такому важному лицу болтать со мной, конечно же, было не с руки. Продолжал я говорить, и мной занялся капитан Аттокар Кадвус, который и направил сюда, даже не позволив забрать у тайной полиции мои вещи и сумку. Хотя они вроде как все еще на проверке, прищурился я, невольно взглянув на стену шатра, словно желая пронзить его взглядом и увидеть, что там делают с моими вещами. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего, и ты после этого всего пугаешь меня каким-то бароном. Силана, не выдержав, вновь разразилась какой-то тирадой. Переводчик вступил с ней в диалог, периодически показывая на меня, в то время как я отошел в сторону, с трудом подавив желание усесться на один из стульев. Они выглядели манящими и очень удобными. Путешествие от Корсаанса вышло весьма утомительным. Еще и новое направление. Стать чуть ли не личным артефактором какой-то девчонки, которая отличилась лишь тем, что ее отец был прежним владыкой давно захваченного вольного города. ПФФ, чего ее вообще не пристрелили еще. Теперь мне, чтобы у ее светлости не было сложностей в дороге, нужно будет зачаровать все вещи вокруг. Конечно, я могу обойтись тем, на что конкретно меня и направили. Позаботиться о защите. То есть, примерно то, что я делал для себя, только качественно и надежно. Вроде как, согласно словам капитана Кадвуса, чуть ли не лично император приказал обеспечить девчонке защиту, вот они и приписали меня в ее услужение. ПФФ, нет, я понимаю Десарандиса, куда как проще повелевать городом, когда жив кто-то из родственников правителя, чтобы создать хотя бы иллюзию прежней власти и легитимности. Это существенно снизит вероятность бунтов и количество недовольных. Но сейчас идет война Исилана, чтобы кто бы ни говорил, находится на передовой. В любой момент может случиться всякое. Резкий прорыв магов противника, налет кавалеристов или сионов с антимагическими амулетами, какая-нибудь бомба, подложенная под дорогу, пропущенный тайной полицией шпион, который добавит яда в ее пищу или воду. Вероятностей много и от всех защитить невозможно. Но если девчонка будет иметь защитные цацки, которые позволят выжить даже в сложной ситуации, то это существенно повысит ее шансы пережить ожидаемые сражения. А их, так-то, предстоит еще немало. Армия Десарандиса захватила Монхарпикиздар. На подходе Мабас, Сауда, Алсмас и Макбур. Четыре города. Это минимум четыре осады, если не считать крепостей по пути. И даже если все они, внезапно, решат сдаться, я уверен, битв не избежать. Какие-нибудь несогласные сепаратисты точно объединятся и попробуют показать силу Нанва. Сучьи дети. О ситуации мне было известно достаточно мало. Что-то слышал, что-то видел. Понятно лишь одно. Нынешние артефакторы, которых не так чтобы много, по уши загружены задачами, касающимися армии. Появление нового человека, который, вдобавок, мог работать без пристального пригляда мастера, оказался тем, кого можно направить на какую-то иную задачу. В принципе, в каком-то роде мне повезло. Даже весьма и весьма повезло. Во-первых, эту девчонку никто и не подумает отправлять на передовую, следовательно, я тоже лишаюсь риска внезапно расстаться с жизнью. Во-вторых, никто, кроме этой самой Силаны, не будет стоять над душой. Да и ее, в теории, я могу послать к Триединому, когда поступят запросы, которые не будут касаться сугубо защиты. Однако, я же не идиот. Понимаю, подобные маленькие просьбы гораздо лучше выполнить. Это и зачатки связей, и возможность подзаработать, и кое-какие перспективы на мою, не столь уж долгую, но предельно насыщенную жизнь. Госпожа Плеефан возмущена такому обращению, уже немного спокойнее, что комично смотрелось на фоне бушующей девчонки, начал говорить мужчина. Она считала, что волшебники, такие же служащие в армии нашего великого императора, как и все другие виды войск, поэтому не понимает, отчего ты отказываешься создавать чары. Это будет долго, осознал я и все-таки уселся на стул. В должной мере объясниться мы смогли лишь спустя час, после чего меня все-таки отпустили, разрешив отдохнуть. Чего уж, госпожа Плеефан оказалась столь великодушна, что даровала мне место в палатке слуг, вонючий, как халупа крестьянина. Хотя кто обычно прислуживает, да, то-то и оно. Впрочем, к этому моменту лишних мыслей у меня попросту не оставалось, я был очень и очень вымотан, отчего с радостью согласился бы даже на тюфяк сена, брошенный возле хлева, так что попросил переводчика как-нибудь поизысканнее поблагодарить ее светлость, а сам, не дожидаясь дополнительных подтверждений, направился на выход. «Эй ты!» – махнул я рукой одному из мужчин, в характерной форме слуг. «ХМ нет, командование точно было право в том, чтобы заставить все виды войск и вспомогательных сил, таких как этот слуга, носить стандартизированную форму. Вот я сразу понял, кто он такой, отчего не постеснялся обратиться. Покажи палатки слуг госпожи Плеефан». Спустя 15 минут, ибо все находилось рядышком, но не впритык, так как даже в лагере, особенно в лагере, должно быть разделение классов, я уже заполз в одну из самых грязных и вонючих палаток, которые когда-либо посещал. Опыт, конечно, был не слишком большим, но все равно имелся. Хотел было начертить внутри пару рун, хотя бы пальцем прямо на земле, но побоялся сорвать концентрацию и в конечном итоге просто уснул. Пробуждение, казалось, произошло почти сразу, как я вырубился. Резко, как включенный световой артефакт, только что меня окутывала тьма сонной пелены, как в следующий миг все пространство осветило ярким светом, который мгновенно прогнал остатки сна. «Твою же мать!» – уселся я и мотнул головой, рассматривая парочку незнакомых мужчин, которые сноровисто натягивали штаны и рубахи с соответствующими метками прислуги. На меня они косились с оттенком настороженности, но без страха. Или не поняли, что я волшебник, или слишком часто видели других колдунов и выработали привычку. Так началась моя новая жизнь, к которой я так долго и старательно готовился. Армия, до которой добирался почти 5 долгих месяцев. Радости полные, сука, штаны. Форму мне выдали достаточно быстро, в этот же день. С утра только забежал к своей новой госпоже, тьфу, так ведь и в привычку въестся. Хотя, по факту, скорее к временному заказчику, так будет куда как правильнее. Маг в армии, человек подневольный. Куда пошлют, туда и идет. В общем, до самой Силаны не дошел, передал информацию через все того же переводчика, Фертаса. Он вообще почти всегда ходил вместе с девушкой, языку учил и разные разности рассказывал. Вроде как готовил к будущему, хотя чем мог помочь обычный помощник дипломата я не ведал и не стремился это узнавать, со своими бы делами разобраться. Получив одежду, не стал сразу же возвращаться, понимая, что толку от этого будет мало. Я не смогу приступить к работе, не получив инструментов. Их изготовление или покупка займет время и деньги. Из чего я вообще должен приобретать новые, если есть мои? Однозначно пора высвобождать вещи, поэтому путь мой лежал в сторону восточной части лагеря, месту, где обосновалась тайная полиция. Ох, как же смеялись стражники, рассказывая о том, как от них все бегают, а тут я сам явился. К счастью, язык у меня по-прежнему хорошо работал и я знал, как правильно с такими общаться. А давящий взгляд, который, после собственной смерти, казалось, стал лишь острее и опаснее, позволил избежать совсем уж глупых проблем. Те же стражники, например, все-таки пропустили меня в огороженную часть лагеря, хотя могли бы и послать. Немного удивленные сотрудники тайной полиции, которые встречались мне по пути, быстро указали на нужного следователя, узнав его по моему скупому описанию. Кто-то даже взялся проводить, с интересом посматривая на меня и о чем-то думая. Каков итог? Сумку я вернул. Оттуда даже ничего не забрали, что меня откровенно удивило, ведь в отличие от тюрьмы в Вертале, здесь ее сумели открыть и вдоволь покопаться. Следователь, кстати, улыбнулся, заметив меня, даже предложил вина, но мне точно было не до того. Да и ему, судя по открытой почтовой шкатулке и нескольким туго свернутым пергаментам, тоже. Забрав вещи, собрался уже было уходить, но в последний момент обернулся. «А что с Рисманом?» – спросил я у офицера тайной полиции. «Здоровяк, который был со мной, вопросов к нему нет», – пожал он плечами, вновь меня удивив. «Почему-то думал, что мужчина или скажет, что ничего не знает, или просто пошлет меня куда подальше, как и к вашему наблюдателю, Дрезух Радберу. А раз так, то оба уже наверняка были распределены по своим новым задачам».